Глава 22. Карат изо всех сил, стараясь не светить лицо, но при этом не передвигаться в позе буквы «Ё», подошел к двери. Остановился правее от триплекса, предоставив возможность Шусту ткнуть под нос вероятным наблюдателям недобро на все это посматривающего Гранда. При этом товарищ, пытаясь подражать сбивчивой манере речи бабника, сказал: «Попался комок шерсти, выпускайте нас!» «Может, кота лучше в отсеке запереть или клетку найти?» – донеслось из динамика. «Не надо!» – ответил Шуст. «Я в реку эту сволочь выброшу, чтобы никаких проблем с ним больше не было!» Лязгнул металл, дверь начала медленно раскрываться. Карат с трудом подавил в себе порыв помочь ей распахнуться рывком. «Не надо, тут механика работает, а не человеческие руки. Не стоит раньше времени выдавать себя наблюдателям». За дверью показалось невеликое открытое пространство, площадка 4 метра длиной и в пару шириной. За ней поднималась металлическая лестница, перед которой располагалась решетка, к счастью, не запертая. Двое внешников, стоя в проходе, сжимали наготове короткоствольные автоматы. Может, к такого рода тревогам здесь в негерметичной части корабля и принято относиться легкомысленно, но совсем уж глаза закрывать тоже не принято. Карат напряг уши, протиснулся через кисель загустевшего воздуха, вырвал оружие из рук противников, слегка придавил и одного, и второго, дабы получили ускорение в нужном направлении, после чего деактивировал умение. Тело покачнулось, автоматы едва не вырвались из рук, с трудом удержал. А вот внешники на ногах не устояли, оба спинами влетели в решетку, не слабо приложились, с грохотом и последующим дружным падением. Но парни оказались крепкие, не отключились. Все правильно Карат рассчитал, придал им именно такую дозу ускорения, чтобы в сознании остались, но временно не способными на активные действия. Перевел взгляд с одного на другого, выбрал того, который выглядел поопаснее, сорвал липучку на шее, ухватил, рывком задрал лицевую часть комбинезона. Тут же врезал в челюсть с такой дурью, что налившиеся ужасом глаза мгновенно захлопнулись. Судя по громкому треску и ощущениям в кулаке, без переломов не обошлось. Но до этому внешнику уже без разницы. Скорее всего. Обернувшись ко второму, неспешно начал разоблачаться, при этом мечтательным голосом высказывая нехорошие вещи. «Тебе никогда не хотелось подышать чистым воздухом Стикса, без всех этих масок и фильтров? Нет, не пробовал ни разу. Ну так это недолго исправить». «Нет, пожалуйста!» В страхе взмолился внешник. «Надо же, да ты совсем молодой парень. Как угораздило сюда попасть?» «Контрактник я. По залету предложили вариант. Я не знал, не понимал, что за дела. А потом уже назад никак, только через 1.5 года. Срок такой, меньше нельзя». «А чего это у вас все в костюмах ходят, как на званном вечере? Разве одной маски недостаточно?» «Меньше риск. Даже в таком костюме риск есть. Редко заражаются, но бывает». «Да уж, не сладкая у вас служба». «Да не то слово». «Ты чего тут лясы с дерьмом разводишь?» – буркнул Шуст, появившись из-за двери в сопровождении Чака и Дианы. «Нам информация нужна, а он ее источник», – ответил Карат. Чак, не останавливаясь, поднялся почти на самый верх лестницы, покрутил головой, пригнулся и нервно произнес: «Братва, да мы тут, оказывается, не в простой заднице, а в заднице двойной». Карат не стал переспрашивать. Зачем, если можно самому легко выяснить, что именно подразумевает Верзила? Поднявшись, обнаружил, что дальше путь преграждает еще одна дверь, несерьезная на вид. Ручка в ней имелась, так что открыть, наверное, не проблема. Но Карат не стал это делать, а вместо этого покрутил головой, припадая то к одному иллюминатору, то ко второму. Их прорезали по сторонам от двери, располагались они в чуть приподнятой на палубе надстройке. Слева ничего интересного, в поле зрения лишь голубая палуба, леера по борту, а дальше водная гладь, кое-где поросшая камышовыми дебрями. Все выглядело так, как и должно выглядеть на Дону. А справа? Справа, в общем-то, все аналогично, за одним исключением. Бок о бок на расстоянии 100 метров в том же направлении и с той же скоростью двигался военный корабль. Длинный невысокий корпус раскрашен в цифру. Сложно устроенная надстройка по центру, увенчанная разнообразными антеннами, ощетинившаяся пулеметно-пушечным вооружением и с развивающимся флагом на мачте, на котором смутно угадывается изображение большого дубового листа. На носу башенка с парой длинных стволов, на корме в опущенном положении замерли блоки реактивных систем залпового огня. А вон и непонятные наклонные трубы по борту, все как рассказывали. Все осознав, Карат, тем не менее, обернулся к Чаку и спросил. «Это что, тоже А4?» «Угу, он самый, падаль водоплавающая». Шуст, тоже осмотревшись, присвистнул. «О, черт, да у нас, оказывается, не один корабль, а два. При таких делах реально по-тихому свалить?» Чак пожал плечами. «Не знаю, я ни разу не сваливал от пары речных эсминцев и не слышал про такое. Даже когда Озерские утопили такое корыто, ни один пленный не выскочил». «Утопили?» – заинтересовался Карат. «Как?» «Протаранили катером, набитым первосортной взрывчаткой. Эти лохи проворонили, несмотря на всю свою электронику и беспилотники. Еще одного также почти достали, но он катер уделать успел, а потом определил, где группа поддержки заныкалась, и все там ракетами перепахал на 2 метра вглубь. У них в системе залпового огня ракеты такие, что и глубже пахать умеют, калибр жесткий, один минус, что летят недалеко, но для улья сойдет». Спустившись, Карат присел над пленником и спросил. «Так ты говоришь, что не хочешь подышать волшебным воздухом Стикса?» «Нет, не надо. Если мы выйдем и за борт попрыгаем, шанс, что нас не заметят, есть? Отвечай правду, я ведь твои слова легко проверю. Сначала одного пошлю, если все тихо будет, потом сам пойду. Ну так как, есть шанс?» Пленник с явной неохотой покачал головой. «По-моему, вообще без шансов. У нас наблюдатели на мостике, плюс много камер. Камеры обзора акватории на компьютерную систему распознавания завязаны. Система все, что отличается от спокойной воды, анализирует на ненормальность. У нее круговой обзор на несколько кабельтовых. Там, если рыба плеснется, засекает моментально и отметку выдает на мониторе. Даже если на палубе вас не заметят, без дыхательных приборов столько под водой не продержаться». «А на палубе как, легко заметить?» «Как повезет, народа обычно мало, на мостике по сторонам больше смотрят, а не вниз. Не могу сказать, может повезет, может нет. Слушайте, если бы я знал, как вам выбраться, я бы сказал, честно, у нас даже инструкция есть для таких случаев». «Какая инструкция?» «Если в плен попадаем, должны делать все, лишь бы жизнь сохранить, на все вопросы отвечать, любой обмен предлагать». «Обмен? Мы можем обменять тебя на нас?» Пленник задумался, затем ответил неуверенно. «Не знаю, я бы для вида согласился, а там пустил сонный газ, но я не уверен, я в этом не спец». «А почему не уверен?» «Тут корабль, тут правила построже, никто никогда вот так на корабле не делал, мясу, простите, пленникам не разрешают лишнее рассматривать, секретность сплошная». «А вы, получается, весь отсек теперь знаете. На суше с этим проще, а тут за секретность трясутся. Строгие очень порядки. Нет, не выпустят таких. Побоятся, что начальство взбеленится. Да я вообще не понимаю, почему сюда газ до сих пор не пустили». «Разве не вы должны были пускать, ты и твой напарник?» «Нет, конечно. Нас послали вход контролировать. Так при биологической тревоге полагается. Газ пускают из центра». «Центра?» «Место, откуда все контролируется, это в герметичной части, на корме. Там есть отсек наблюдения, в нем мониторы показывают картинки с камер. Мясо, то есть пленники, это опасный груз, никогда не знаешь, что выкинуть могут. У вас ведь у всех ненормальные способности, на фермах пленных местные проверяют, типа живых детекторов, правда». «Ты о ментатах?» «Да, так местные их называют, но на кораблях запрещено держать персонал из местных, даже вспомогательный запрещено». «Но бабника вы на борт пропустили». «Бабника?» «Местный тип, под которого мой товарищ маскировался, чтобы вы дверь открыли». «А, этот, так ему никуда кроме носа доступа не было и всегда с кем-то одному перемещаться запрещено. Он вроде пассажира, которому не очень доверяют». «Тут все под контролем, весь отсек в точечных камерах, на мониторах в отсеке наблюдения видно, что здесь происходит. Я понять не могу, почему до сих пор не поднялась тревога». «Я правильно понимаю, нас сейчас видно?» – встрял Шуст. Поднимите голову, если увидите на потолке или под ним черную точку, это камера точечная. Все просматривается круглые сутки, если пленные что-то задумают, об этом мгновенно узнают». Чак врезал в челюсть начавшему шевелиться второму внешнику и задумчиво заявил. «Я тоже не понимаю, почему сюда отряд спецназа до сих пор не прибежал. По-любому тянуть время нельзя». «Верно», – кивнул Шуст. «Нам везет. Почему-то они еще не просекли, что происходит, но это везение может закончиться в любую секунду». «Выскочим и за борт попрыгаем. Может, и камеры по бортам нас не распознают», – предложил Чак. Карат покачал головой. «Там не человек сидит, автоматика. Даже если на этом корабле со всей системой что-то не так, со второго засекут. Он ведь рядом. Слишком рискованно. В воде мы ничего против них не сделаем». «Ну и что тогда делать? Так и ждать, когда тут каша завертится?» «Есть идея», – задумчиво протянул Карат. «Но она маленько того, бредовая». «Да тут сплошной бред. Валяй давай», – сказал Шуст. «Минуту». Попросил Карат и, вновь склонившись над пленником, спросил. «Сколько людей сейчас делом заняты и где они?» «Вахтенная команда, 28 человек, включая нас. Пятеро на мостике, они в костюмах, остальные в закрытых отсеках. Тут все автоматизировано или управляется оттуда дистанционно, и сам корабль, и вооружение, и аппаратура вся. Даже беспилотники запускаются сами из кормовой катапульты, их только принимать вручную надо». «Мостик – это там, где окна большие?» «Да, рубка или мостик, так и так называть принято. Как на него попасть?» «В надстройке все двери, которые впереди, выводят к лестнице. На мостик надо вверх. Лестницы, которые вниз ведут, почти не выводят к главному шлюзу. Это основной вход в закрытые отсеки. При тревоге команда из него выскакивает?» «Если надо, да». «Еще выходы из герметичных отсеков есть?» «Шлюзовой на корме, он под грузы приспособлен, но и люди пользоваться могут. Еще два аварийных люка ближе к середине, но они без шлюза. Разгерметизация и заражение отсеков пойдет, если открыть». «Корабли бронированные?» «Конечно, специально под местные условия сделаны. Борта держат любой пулемет и малокалиберную пушку. Надстройки защищены хуже, но самые важные точки и там прикрыты». «Из носовой пушки можно пробить такую броню?» «Там тройками идет заряжание ленты, фугасный, бронебойно-зажигательный и подкалиберный. Фугасный не знаю, а остальные такую броню шьют, как старую тряпку». «А что в трубах по бортам?» «Постановка дымов и газовых завес, противокорабельные ракеты, плюс сброс глубинных бомб и буйков акустической разведки». «А глубинные бомбы зачем?» – удивился Карат. «Вы тут что, с подводными лодками воюете?» «Нет, конечно. Некоторые существа хорошо плавают и ныряют, против них хорошо работает». «Понятно. Башня с пушкой не выглядит автоматизированной. Она вручную управляется?» «Почему? Там, как везде, механика, все дистанционно, но можно и на ручной режим перейти, там несложно переключается». «Башню можно развернуть на 180 градусов, в смысле назад?» «Вы хотите обстрелять корабль?» «Я хочу содрать с тебя костюм, если ты еще раз начнешь вопросы задавать вместо того, чтобы быстро и по существу отвечать». «Извините, я не артиллерист, но проходил обучение, как и все. Расстрелять свой же корабль не получится, там ограничения по развороту башни и наклону стволов, защита от дурака». «А есть другое оружие, чтобы по себе шарахнуть? Нам надо устроить заваруху, при которой всем станет не до нас, мы просто хотим уйти». «Я понимаю, но нет, не получится. Башня, да, вручную можно, но стрелять по кораблю не сможете. А с ракетами вы ничего не сделаете. Если сможете захватить мостик, там шкаф с оружием, но это простое стрелковое и легкие гранатометы. Ничего серьезного вы с таким не сделаете». Карат помолчал несколько секунд, после чего подытожил. «Мы должны сделать так, чтобы оба корабля получили такие проблемы, при которых им дела до нас не будет. И пока переполох не уляжется, надо успеть отсюда свалить. И да, нас прямо сейчас видят через камеры. Не знаю, почему до сих пор не поставили на уши всю команду, но это может случиться в любой момент. Такой вот у нас расклад получается». «Но у тебя ведь уже есть какой-то план?» – вкратчиво уточнил Шуст. «Ты перед этим что-то говорил про идею, про бредовую идею». Карат кивнул. «Конечно, есть. Чак, ты много говорил о пушке в носовой башне, и калибр знал, и скорострельность. Разберешься в этом?» «Не сказать, что особо грамотный. Больше от других слышал и из похожих стрелял». «Особо грамотный нам не нужен, лишь бы знал, куда нажимать. В общем, так, идея и правда бредовая, но бывает, и не такие выгорают».